«Ну же, ну же!» — бормотала Людмила, с жадностью всматриваясь в экран телевизора. «Мам, мне надо с тобой поговорить». В зал вошел Артем, но женщина не могла оторваться от телевизора. Там начался какой-то мордобой. Араб бился с голым мужиком, а какая-то девушка кричала, сидя в кровати, прикрывая наготу почти прозрачной тканью. «Минуточку, тут самое интересное!» «Хорошо, мы побудем на кухне, чаю попьем». «Хорошо, пейте». Парень ушел, а женщина вдруг зависла. Осознав слова сына, она кинула взгляд на дверь, которую Артем закрыл за собой, потом на телевизор. «Это же финальная серия! Концовка!»